Глава 28. Несчастная русалка. «Конечно, вы должны быть Элейн, Энни!» — воскликнула Даяна. «Я же плаваю, как топор!» «Что-то и мне не хочется!» — вздрогнула Руби Джиллис. «Другое дело, если б нас двое-трое плыло на плоскодонке, и мы могли встать во весь рост!» «Но лежать в ней и представлять, что я покойница? Нет уж, спасибо! Скорее я и взаправду скончаюсь от страха!» «Это довольно романтично», — произнесла Джейн Эндрюс. «Но я не смогу долго сохранить спокойствие. Буду визжать время от времени. Мамочки, где я? Куда меня несет? А вы знаете, Энни, это испортит всю игру». «Да, но рыжая русалка — это просто смешно», вздохнула Энни. «Я, конечно, умею плавать, но, словом, думаю, Руби должна быть Элейн. Она ведь красивая, и волосы у нее золотые, длинные. У Элейн, вы же помните, волосы струились по плечам. После смерти она и стала русалкой. Естественно, рыжеволосые девушки русалками не становятся». «У вас фигура не хуже, чем у Руби», — заметила Даяна. «А волосы даже потемнели с тех пор, как вы их отрезали». «Вы и впрямь думаете так?» — воскликнула Энни, моментально преображаясь. «Мне и самой так кажется время от времени, но я не рискнула спросить кого-нибудь. Ведь можно ответить и отрицательно. А каштановыми их уже можно назвать, Даяна?» «Да, да, конечно, они очень красивые», — поспешно сказала Даяна, поглядывая на шелковые завитки отрастающих волос Энни. Черная бархатная ленточка с завязанным сбоку бантиком красиво смотрелась на ее голове. Они стояли на берегу пруда за усадьбой Очерд-Слоуп на небольшом мысе среди берез. Там был построен деревянный причал над водой для удобства рыбаков и охотников на диких уток. Руби и Джейн часто играли здесь с Даяной во время летних каникул, и на этот раз к ним присоединилась Энни. Энни с Даяной часто прибегали к этому пруду. Дом досуга уже не интересовал их так, как раньше, а мистер Белл безжалостно пустил под топор тот круг березок, что рос на дальнем пастбище. Энни сидела среди пней, представлявших собой зрелище, совершенно лишенной всякой романтики, и горько плакала. Однако утешилась она быстро и не без помощи практичной Даяны, которая твердила, что они уже взрослые, почти 14, так и нечего играть в домики. Вокруг пруда, казалось, было сосредоточение всего интересного. Им нравилось ловить форель с мостка и заправски налегать на весла в маленькой плоскодонке, которую мистер Берри использовал для утиной охоты. Предложила поставить Элейн на природе, конечно, Энни. Прошлой зимой они разучивали эту поэму Теннисона в школе, так как Министерство образования рекомендовало ее для учебных заведений Принц Эдвард Айленда. Школьники делали подробный грамматический разбор и анализ этого произведения. Разбивали его на фрагменты так, что смысл всей поэмы доходил до них чудом. Но зато Элейн, сэр Ланселот, королева Джиневра и, разумеется, сам король Артур стали их любимыми героями. И Энни втайне сожалела, что родилась не в Камелоте. «Дни минувшие были наполнены большей романтикой, чем настоящие», — считала Энни. Предложение ее девочки встретили с энтузиазмом. Они обнаружили, что если оттолкнуть плоскодонку от причала, то ее снесет течением к мосту и, в конце концов, прибьет к другому мыску ниже по течению. Они часто предоставляли лодке плыть по течению подобным образом, и это как нельзя более подходило для игры в Элейн. «Ладно, я буду Элейн», — согласилась Энни, неохотно уступая. Впрочем, ей польстило то, что она назначена на главную роль. Но возможностей, чтобы развернуться по-настоящему с постановкой, увы, не было. «Руби, вы должны играть короля Артура, Джейн — Джиневру, а Даяна, разумеется, Ланселота. Но вначале распределитесь, кто из вас сыграет отца и кто братьев. Слуги немого у нас не будет. Для двоих не найдется места в лодке, если кто-то один ляжет на пол. Мы должны покрыть плот сверху парчой черного цвета. Впрочем, то старое полотенце вашей матушки Даяна вполне подойдет. На дне плоскодонки расстелили полотенце, и Энни возлегла на него со скрещенными на груди руками. «Ой, она и впрямь как мертвая!» — прошептала Руби Джиллис нервозно, глядя на белое личико Энни, на которое падали пляшущие тени берез. «Девочки, я боюсь!» — продолжала нагнетать страсти Руби. «Может, лучше не стоит продолжать в том же духе? Миссис Линд вообще считает, что ролевые игры приносят одни неприятности!» «Руби, не нужно сейчас упоминать имя миссис Линд!» — зловеще произнесла Энни. «Весь эффект от игры пропадает! Какая миссис Линд могла быть сотни лет тому назад?» «Джейн, займитесь режиссурой, и я замолкаю, ибо не пристала покойной Элейн подавать голос». Джейн накрыла Энни затканным золотом покрывалом, вернее, старым японским чехлом для пианино желтого цвета. Вместо белой лилии, которую отыскать оказалось не так просто, Энни зажала в одной руке синий ирис. «Вот теперь она действительно готова», — довольным тоном произнесла Джейн. «Сейчас мы поцелуем ее чело, и здесь ваша реплика, Даяна. Вы говорите: «Сестра моя, прощай навеки!» Все стойте со скорбными лицами. Энни, ради бога, да улыбнитесь же хоть чуть-чуть! Помните, ведь в тексте было: «Лежит с улыбкой на лице». Вот, так-то лучше. Все, толкайте лодку». Плоскодонка отправилась вниз по течению, стукнувшись о старый кол, к которому ее обычно привязывали. Даяна, Джейн и Руби, то есть Ланселот, Джиневра и король Артур, долго ждали, пока плоскодонка проплывет под мостом, подхваченная потоком, и будет вынесена через лесные гущи прямо на мысок. Здесь они должны были встречать свою русалку Элейн. Первые несколько минут Энни наслаждалась необычайностью своего путешествия. Затем вся романтика вдруг разом улетучилась. Дело в том, что плоскодонка дала течь. Через несколько секунд Элейн пришлось вскочить на ноги, собрать свои покрывала и отыскать пробоину. На дне лодки она обнаружила большую дыру, через которую вода просто фонтанировала. Пробоина в борту образовалась, очевидно, в тот момент, когда лодка стукнулась о кол. Энни ничего об этом не знала, но не могла не почувствовать, что что-то не так. Стало очевидно, что лодка скоро наберет воды и отправится на дно, так и не успев добраться до заветного мыска. Весла? Увы, они остались на причале. Энни издала душераздирающий вопль, который, впрочем, никто не услышал. Она побелела, как полотно, но самообладание не потеряла. Оставалось только одно. «Да чего я перепугалась!» — рассказывала она миссис Аллен на следующий день. «Казалось, 100 лет прошло до того момента, пока лодка доплыла до моста, набирая все больше и больше воды. Я молилась, миссис Аллен, очень искренне, но глаз не закрывала, ибо единственный шанс, который у меня оставался, это пристать к одной из свай моста и бросить лодку. Это было бы возможно лишь в том случае, если бы я проплывала недалеко от моста. Вы знаете, что сваи — это старые бревна, на которых множество зазубрин. Надо было бы молиться лучше, но я бдительно следила за поворотом событий и прежде всего лодки. Я просто сказала: «Дорогой Господь, пожалуйста, пусть течение отнесет лодку поближе к сваям, а там я сделаю свое дело». Вот такую молитву я и повторяла много раз. При подобных обстоятельствах люди не особенно красноречивы. Молитва моя, тем не менее, была услышана. Плоскодонка, благодаря провидению, уткнулась кормой в одну из свай, и я, перекинув чехол и полотенце через плечо, начала карабкаться по ней вверх. До верхней части моста добраться было невозможно, так что представьте меня, вцепившуюся в склизкое бревно. Деваться было некуда, вниз ползать не хотелось, а подниматься наверх не получалось. В таком неромантичном положении я и зависла между небом и землей. Но в тот момент я об этом как-то не думала. Романтика не приходит на ум, когда тебе грозит гибель в бурном потоке. Так я все плотнее прижималась к толстому бревну и молилась, молилась, молилась. Конечно, нужно было рассчитывать лишь на Божью помощь. Я все-таки надеялась, что меня спасут. Лодка нырнула под мост и сгинула в потоке. Руби, Джейн и Даяна, с нетерпением ее ожидавшие, наблюдали, как она вынырнула из-под моста и пошла ко дну. Разумеется, они не имели понятия, что Энни в ней уже не было. Некоторое время они стояли с белыми, как мел, лицами, потрясенные страшной драмой, разыгравшейся у них на глазах. Потом они заревели в один голос и бросились бежать прочь через лес, так и не догадавшись взглянуть в сторону моста. Энни продолжала отчаянно цепляться за спасительное бревно, с тоской провожая глазами несущихся прочь причитавших подруг. Помощь пришла позже, но до тех пор Энни сидела на бревне, словно медведь на дереве. Незадачливой русалке минуты казались часами. Почему никто не шел спасать ее? Куда умчались девчонки? Предположим, они могли попадать где-нибудь в обморок все одновременно, а вокруг не было ни души, чтобы позвать на помощь. Силы начали покидать несчастную русалку. Еще немного, и Энни взглянула на бутылочного цвета воду, лизавшую сваю. Какие-то тени дрожали на водной поверхности, и ей стало не по себе. Воображение ее рисовало самые ужасные картины. И вот, когда надежда уже покидала ее, подоспела долгожданная помощь. Она явилась в лице Гильберта Блифа, плывшего по течению на лодке Хармона Эндрюса. Он взглянул на мост и, к своему величайшему изумлению, увидел маленькую фигурку с искаженным от ужаса лицом и огромными, полными тоски, серыми глазами. «Энни Ширли, что вы там делаете?» — воскликнул Гил. Не дождавшись ответа, он подплыл к свае, умело работая веслами, и протянул руку. Энни немедленно вцепилась в нее и буквально упала в лодку. Затем она перебралась на корму, мокрая и сердитая, прижимая к себе оба покрывала, тоже основательно намокшие. При подобных обстоятельствах надо было взять хотя бы небольшое перемирие. «Что с вами случилось, Энни?» — спросил Гильберт, вынимая весла из воды. «Я играла в Элейн», — холодно объяснила Энни, даже не глядя на своего спасателя. И плыла на барке, то есть плоскодонке вниз по течению, в Камелот. Ну, лодка затонула, а я нашла себе пристанище на этом бревне. Девочки, с которыми мы вместе играли, побежали за помощью. Не будете ли вы столь любезны и не высадите ли меня на причале? Гильберт послушно отвез Энни к причалу, и та ловко прыгнула на него из лодки, презрительно отвергая всякую помощь. «Я очень вам признательна», — бросила она напоследок, разворачиваясь, чтобы уходить. Но Гильберт выпрыгнул на причал следом и задержал ее за руку. «Энни», — быстро сказал он, — «послушайте, давайте дружить. Я страшно сожалею, что проделал тогда все это с вашими волосами. Но ведь у меня и в мыслях не было оскорбить вас. К тому же все это случилось 100 лет тому назад. Сейчас ваши волосы так хороши. Честное слово, я так думаю. Давайте станем добрыми друзьями». Мгновение Энни колебалась. Что-то в карих глазах Гильберта, который просил ее робко и вместе с тем горячо, заставило Энни сбросить личину высокомерия. Но лишь на мгновение. И хотя сердце ее вдруг забилось учащенно, горечь давней обиды вновь ожесточила его. Сцена двухлетней давности всплыла в ее памяти во всех деталях, словно произошла лишь день тому назад. Гильберт дразнил ее рыжей на глазах у всей школы. Ее упрямство, над которым, возможно, посмеялись бы взрослые люди, ничуть не смягчило время. «Нет!» — холодно отрезала она. «Мы никогда не сможем подружиться, Гилберт Блиф. Мне не хочется». «Ну и ладно!» Гил прыгнул обратно в лодку, красный от гнева. «Больше просить я вас не стану, Энни, никогда! Очень нужна мне ваша дружба!» Его лодка быстро отчалила от причала, и Энни начала подниматься по крутой тропинке среди папоротников и кленов. Голову свою она держала высоко, но никак не могла отделаться от странного чувства досады. Почему она не ответила ему утвердительно? Допустим, он жестоко оскорбил ее, но все же... В общем, Энни очень захотелось сесть и расплакаться. Нервное напряжение во время долгого ожидания помощи в таком странном месте и в не менее странной позе давало себя знать. На полпути она встретила Джейн и Даяну, которые мчались обратно к пруду в состоянии, близком к помешательству. Они никого не нашли в Очардслоупе, так как мистер и миссис Берри уехали по делам. Руби Джиллис впала в истерику, и ее пришлось оставить в усадьбе семейства Берри. Джейн же с Даяной помчались через охотничьи угодья и ручей в Грин-Гейблс. И там они тоже никого не нашли, так как Марилла отправилась в Кармоди, а Мэтью ставил стога на дальнем поле. «Энни!» – простонала Даяна, обнимая подругу за шею, плача от счастья и облегчения. «Мы-то думали, что вы утонули, чувствовали себя вашими убийцами. Ведь это мы выбрали вас на роль Элейн, у Руби истерика. Но что за чудо спасло вас, Энни?» «Я забралась на свои моста», — вновь принялась неутомимо объяснять Энни. «Ну а там подоспел Гилберт Блиф на лодке мистера Эндрюса и спас меня». «Ох, Энни, какой же он молодец! И все это так романтично!» — воскликнула Джейн, когда снова обрела дар речи. «Разумеется, теперь вы будете с ним разговаривать?» «Разумеется, нет!» — отрезала Энни, краснея и возвращаясь на круги своя в своей решимости продолжать холодную войну с Гилбертом. «Такой романтики мне не надобно! Запомните это, Джейн Эндрюс!» «Но мне страшно жаль, что вы так перепугались, девочки! Все из-за меня! Наверное, я родилась под несчастливой звездой! Все, что бы я ни делала, плачевно отражается на моих друзьях. Мы сегодня утопили плоскодонку вашего отца, Даяна. У меня такое дурное предчувствие, что нам запретят кататься на весельных лодках по пруду, и уж тем более по ручью». Опасения Энни очень скоро оправдались. И Катберты, и Берри пришли в ужас, услышав о драматических событиях дня. «Я уже давно подозреваю, что головы у вас на плечах нет», — заявила Марилла. «Ну, — начала оправдываться Энни, — сегодня зато я получила еще один урок. С тех пор, как я здесь, в Грин-Гейблс, постоянно учусь на своих ошибках. История с аметистовой брошью научила меня не трогать без спроса другие вещи. Прорыв в охотничьих угодьях — не создавать идеи фикс. Пирог с болеутолителем, быть осмотрительной во время приготовления пищи. Окрасив волосы в зеленый цвет, я поняла, что зря не ценила своей внешности раньше. Сейчас я вообще не думаю о своих волосах или носе, потому что мысли эти суетные. А сегодня я поняла, что нельзя быть чересчур восторженной и романтичной. Нужно хоть иногда спускаться с небес на землю. А в Эванли вообще от романтики пользы мало. Еще в Камелоте, в средневековом замке, ее, может быть, и ставили во главу угла. Но теперь другое время. Марилла, гарантирую, что скоро пред вами предстанет совсем другая Энни». «Ну да, конечно, будем надеяться», — сказала Марилла, и в голосе ее звучали сомнения. Но Мэтью, который до этого тихо сидел в своем углу, поднялся и, дождавшись, пока Марилла выйдет, положил руку Энни на плечо. «Энни, не изменяйте романтики!» — тихо прошептал он. «Немного ее не повредит. Ну, через край хватать не стоит, оно, конечно. Оставьте лишь каплю ее и принимайте в малых дозах. Но обязательно оставьте».